Глава 43. Филипп Эскорт, заместитель главы Совета магов древних родов. Эскорт ждал, не мог дождаться встречи с Валерией, но Адальхард тщательно охранял ее, и невозможно было подступиться. И тут такой шанс. Слух, что принцесса собирается участвовать в росписи лицея для магов, давно прокатилась по столице. И Филипп Эскорт с волнением ждал ее появления в веренном ему лицее. Какая же Валерия глупенькая, самой прилететь в его сети. Эскорт хорошо подготовился. Зная, что Валерия сильна магически, он раздобыл магические кандалы, в которых заковывали властных магов-преступников. Он оденет их на Валерию и сделает с ней все, что захочет. Заберет ее магию. Эти мысли будоражили сознание мага и заставляли кровь кипеть в жилах. Однако в первый день, когда происходило открытие работ в лицее, принцесса не приехала, подставила его. Эскорт рвал и метал, но потом пришла утешительная новость. Он узнал, что король плох, и Адальхард будет проводить королевское совещание, а значит, разлучиться с Валерией. Лучшего времени провернуть свой план может и не быть. Филипп вызвал к себе лорда Хаммера, молодого дракона прогрессивных взглядов, который так легко поддавался его манипуляциям. Юноша разделял мнение, что бедных магов принижают, не дают развивать магию и способности, а возглавляет тиранию Роберт Адальхард. Молодой Хаммер с его добрым сердцем и отсутствием мозгов искренне сочувствовал магам. И это было только на руку Эскорту. «Я хочу свернуть работы по росписи лицея». Филипп поставил Хаммера сразу перед фактом. «Но мы же даже не начали, ваше пресвятейшество», — запротестовал молодой человек. «Вы же говорили, лорд-магистр, что подобная работа сплотит подданных королевства. Драконы обустроят дом знаний для детей магов, все расы будут жить в мире». «Я так думал, да», — протянул Эскорт лениво. «Но ваш род, лорд Хаммер, не имеет веса в политических кругах. Я хотел привлечь кого-то из правящих родов. Был так рад, что королева Вивиан побывала на открытии. Но что такое один визит? Помахала ручкой и вернулась во дворец к королю, к роскоши и власти. Я был рад, что принцесса Валери откликнулась помогать. Молодая, активная. Но и она отказалась. Представляете, какой это удар для меня. Так что не вижу смысла тратить деньги, которые я с таким трудом собираю на образование одаренных детишек своей расы. Простите, ваше святейшество, но я слышал, в лицее для родителей обязательные и довольно немалые сборы, и родители оплачивают буквально все. Откинул челку молодой сообразительный дракон. «Сборы не на то, и вовсе не обязательные», — рыкнул Эскорт. «Вы не знаете всех деталей, лорд Хаммер. Вы слишком юны, и у вас нет детей, чтобы судить. И вообще, как вы смеете ставить под сомнение мои слова?» «Нет, нам точно нужно расстаться с вами, лорд». Проклятый наглый мальчишка. Эскорт видел, как юноша со злости резко откинул челку. Для молодого человека эта работа по благоустройству лицея — шанс сделать себе имя и задержаться в столице. Родители бедны, драконья кровь разбавлена, как седьмая вода на киселе. Даром, что мальчик получился одаренный, с выраженной драконьей ипостасью, и его зачислили в Королевскую академию. «Если убедите принцессу Валери не отказываться, я, конечно, продолжу этот проект», — произнес Эскорт то, к чему, собственно, и вел. Взгляд юноши сверкнул яростью и обидой. Да, Эскорт знал, что парень по уши влюблен в принцессу. Знал, что она ему разбила сердце уже раз 100, когда крутилась с ним, Филиппом, а теперь изображает преданную жену Роберту. Но у молодого дракона было какое-то необычное влияние на нее. Даже когда место Валери заняла Валерия Романова. Эскорт верил, что парень сможет выманить Леру в лицейский особняк, в отчину Эскорта, а там маг доведет до конца то, что так некрасиво оборвал Адальхард в прошлую их встречу. Заберет ее силу. Что касается Инквизитора, то Эскорт не сомневался, что маленькая хитрость, которую он подсказал леди Констанс, заставит дракона задержаться во дворце. Надолго.